Глава восьмая. Ты не занята сегодня вечером? Гениально, Васильков. Просто вершина красноречия. Академия ораторского искусства рыдает от зависти. Она чуть склонила голову на бок, и в уголках ее губ мелькнула улыбка. Это приглашение? Это, да, приглашение на ужин. Я судорожно перебирал в голове название заведений. Седьмое небо. Слышала о таком? «Седьмое небо» — самый дорогой ресторан Москва-Сити, расположенный на вершине центральной башни. Столик там нужно бронировать за полгода, если ты обычный человек. Если ты Васильков, достаточно одного звонка. «Слышала». Таша приподняла бровь. «Говорят, там подают настоящего земного лосося, не синтетику». «Подают. И устриц с Диметр-3. И вино из погребов, которым 200 лет». «Звучит как взятка». «Звучит как благодарность». «И...» — я замялся. «Заодно проведем то интервью, которое я тебе обещал. Оно в городе 4 и всем остальном». Она изучающе посмотрела на меня несколько секунд. Потом улыбнулась. Настоящей теплой улыбкой, от которой у меня что-то ёкнуло в груди. «Договорились. В 8? В 8. Тогда мне нужно привести себя в порядок». Она окинула взглядом свою помятую одежду. «Не могу же я явиться в седьмое небо в таком виде». «Ты прекрасно выглядишь», — вырвалось у меня. «Ладно тебе». Но в ее глазах мелькнули теплые искорки. «До вечера, Александр Васильков». Она деловито села в такси, и машина взмыла в небо, унося ее прочь. Я смотрел вслед, пока огни аэрокара не растворились в потоке городского трафика. «Эй, мажорчик!» — голос папы вырвал меня из задумчивости. «Чего застыл? Полетели уже!» Моя квартира в жилом комплексе «Александрийские сады» встретила нас привычным уютом. Если можно назвать уютом 300 квадратных метров жилой площади с панорамными окнами и видом на половину Москва-Сити. Двери лифта открылись, и я шагнул в холл. «Александр Иванович!» Ипполит материализовался передо мной так стремительно, что я едва не отшатнулся. Мой робот-дворецкий в безупречном фраке смотрел на меня с выражением, которое у человека означало бы смесь облегчения, упрека и радости одновременно. Как машина умудрялась передавать такой спектр эмоций — загадка, над которой бились лучшие инженеры империи. «Вы живы! Я так беспокоился! Когда пришли новости о вашем аресте, я испытал...» — он замялся, подбирая слово. «Значительный сбой в эмоциональных протоколах. Ипполит, я в порядке». Я похлопал его по плечу. «Все закончилось хорошо». «Хорошо?» — голос андроида поднялся на октаву. «Вас держали в полицейском участке, в камере». С криминальными элементами. Я просматривал новостные сводки каждые 30 секунд. Мои системы мониторинга работали на пределе. Ипполит. А потом информация о вас прервалась. Это было, снова пауза, крайне дискомфортно для моих алгоритмов заботы. Я усмехнулся, глядя на него. Ипполит служил семье Васильковых, сколько я себя помню, и еще дольше. Сначала моим родителям, потом мне. За это время он превратился из простого домашнего андроида в нечто гораздо большее. В семью, если уж на то пошло. «Ипполит», я кивнул в сторону папы, который как раз входил в холл в сопровождении неизменной Асклепии. «Ты заботишься обо мне даже больше, чем она о своем Викторе Анатольевиче». Дворецкий выпрямился с видом оскорбленного достоинства. «Разумеется, Александр Иванович. Я профессионал, в отличие от некоторых». Он покосился на Асклепию, и в его взгляде мелькнуло что-то подозрительно похожее на ревность самозваных помощников. Асклепия, услышав это, повернула голову с механической точностью. «Я не самозванная, я приглашенная. Господин Васильков лично одобрил мое присутствие в этом доме». «Присутствие, да, но не хозяйничание». Ипполит скрестил руки на груди. «Позвольте напомнить вам, дорогуша, что на этой поляне я главный. Я не претендую на поляну. Я обеспечиваю медицинский уход за Виктором Анатольевичем. Медицинский уход не включает перестановку моих кастрюль и мебели. Расположение кастрюль было нерациональным. Я лишь оптимизировала пространство». «Нерациональным?» — вскипел Ипполит, задыхаясь от негодования. «Именно». Толик, вошедший следом за папой, тихо хихикнул. Кроха протиснулся в дверь. С некоторым трудом. Дверной проем был рассчитан на людей нормальных габаритов. Я озадаченно уставился на двух припирающихся андроидов. «Война?» — спросил он с надеждой. «Хуже», — вздохнул Толик. «Бытовой конфликт». Мэри прошла мимо всех молча, совершенно не интересуясь разборками двух жестянок. Капеллан вошел последним, перекрестился на пороге. машинальный жест, который он совершал при входе в любое помещение, и благостно улыбнулся, оглядывая интерьер. Я хлопнул в ладоши, привлекая к себе внимание. «Так, Ипполит, прекрати ругаться со Склепией и организуй нам обед. Что-нибудь быстрое, но сытное. Мы все голодные, как волки». «Слушаюсь, Александр Иванович». Ипполит бросил на Асклепию последний недовольный взгляд и удалился в сторону кухни с достоинством обиженного монарха. Асклепия проводила его взглядом, потом повернулась к папе. «Виктор Анатольевич, после обеда вам необходим массаж и восстановительные процедуры. Ваши мышцы в состоянии повышенного напряжения». «Я в порядке», — буркнул тот. «Это не обсуждается». Папа открыл рот, чтобы возразить. Посмотрел на нее, посмотрел на нас. Мы все старательно делали вид, что не слушаем. И закрыл рот. Обед прошел быстро, но шумно. Ипполит превзошел себя. За 20 минут на столе появились стейки из говядины, почти неотличимые от настоящей, печеный картофель, свежие овощи и графин с домашним лимонадом. Кроха съел 3 порции и попросил 4-ю. Толик непрерывно комментировал качество продуктов, сравнивая их с армейскими пайками, не в пользу последних. Мэри ела молча, сосредоточенно, словно выполняла боевую задачу. Капеллан перед едой прочитал короткую молитву, на которую папа демонстративно закатил глаза. «Как ты еще не устал от этих псалмов, старшина?» Асклепия все это время стояла за спиной сержанта и следила, чтобы он доедал все до последней крошки. К концу обеда у меня созрел план. «Народ!» Я отодвинул пустую тарелку. «У меня предложение, вернее, несколько предложений». «Излагай!» Папа откинулся на спинку стула, сыто щурясь. «Во-первых, у меня сегодня вечером встреча, важная, и мне нужно привести себя в порядок». «Поздравляю», — хмыкнул Толик. «С журналисточкой?» «С журналисткой», — поправил я, стараясь не краснеть. «И это деловая встреча, интервью». «Ага, в 7-м небе, очень деловая». Я проигнорировал его ухмылку и продолжил. «Во-вторых, я хочу, чтобы вы все пошли со мной». Пауза. 5 пар глаз уставились на меня с разной степенью недоумения. «Куда со мной?» — уточнил папа. «В спа-салон и в магазин одежды». Тишина стала гуще. «Мажорчик», — папа медленно покачал головой, — «я, конечно, уважаю твое право тратить деньги на всякую ерунду, но...» «Виктор Анатольевич», — вмешалась Асклепия, — «вашему организму необходимы восстановительные процедуры. Массаж, гидротерапия, термальные ванны — это не ерунда, это медицинская необходимость». «Асклепия, это не...» Папа застонал, но я видел, что сопротивление сломлено. Асклепия знала свою работу. «Не нужно», — коротко бросила Мэри. «Костюмы есть». Она имела в виду форму охранников, которую я заказал для них еще вчера, на случай, если придется изображать официальное сопровождение. Строгие костюмы, белые рубашки, все по протоколу. «Костюмы — это для работы», — возразил я. «А вам нужна и обычная одежда, хорошая, качественная, для неофициальных случаев». «Каких случаев?» — Мэри нахмурилась. «Я собираюсь поговорить с Корнеем. У него есть подвязки насчет вашей, то есть нашей демобилизации», — пояснил я. «Хочу, чтобы вы стали моими личными телохранителями. Официально, с контрактом, зарплатой и всем остальным». «Это мы уже слышали», — медленно повторил капеллан. «Но добро пока не дали». «Вы лучшие бойцы, которых я знаю», — воскликнул я, задетый ответом старшины. «Мы прошли вместе Новгород-4. Вы спасали мне жизнь, я спасал вашу. Если кому-то и доверять свою безопасность, то вам». Кроха расплылся в широченной улыбке. «Да». Толик задумчиво потер подбородок. «Хм, телохранитель миллиардера. Звучит лучше, чем штрафник-смертник. Ты же знаешь, я с тобой, брат». Мэри смотрела на меня долгим, нечитаемым взглядом. Потом коротко кивнула. «Это максимум эмоций, который ты от нее получишь», — шепнул мне Толик. «Считай за бурную радость». Капеллан сложил руки в молитвенном жесте. «Господь указывает нам пути», — задумчиво произнес он, — «если на это будет его воля». Оставался папа. В принципе, его согласие, в отличие от остальных, меня интересовало меньше всего. Но все-таки мы были вместе. Сержант смотрел на меня из-под лобья. «Ты серьезно, мажорчик?» «Абсолютно, сержант. И ты думаешь, что я брошу службу ради того, чтобы...» Папа смотрел на меня максимально суровым взглядом. Потом неожиданно расплылся в улыбке и саданул своим кулачищем по столу, что аж чашки подпрыгнули. «Конечно, я в деле». Я улыбнулся. «Победа». «Отлично. Тогда собираемся. Ипполит, вызови 2 аэротакси. Одно для нас, второе для Крохи. Кроха обиженно засопел. Друг, это не оскорбление, это физика. Физика, согласился великан. Ладно. Элитный оздоровительный комплекс «Эдем» располагался в одной из башен делового центра. 30 этажей чистого, беззастенчивого декаданса для тех, кто мог себе это позволить. Мраморные полы, позолоченные светильники, журчащие фонтаны и персонал в белоснежных униформах, который смотрел на тебя так, словно ты, единственный клиент во всей вселенной. Наша шумная и потрепанная жизнью компания, ввалившаяся в сияющий холл Эдема, смотрелась колоритно. Я в помятом костюме, с синяками под глазами. Папа небритый и снова злой, потому как снова был в пледе, который Асклепия так и не позволила ему снять. Кроха, громадный как шкаф, едва не снесший плечом декоративную колонну при входе. Мэри, мрачная, настороженная, с цепким взглядом профессионального убийцы. Толик, единственный, кто выглядел более-менее уместно, потому что знал подобные места по прошлой жизни. Капеллан, благостный, с мягкой улыбкой, словно священник, заглянувший благословить заблудших овец. И Асклепия, безупречная и невозмутимая, в своем форменном халатике, не обращающая внимания на изумленные взгляды персонала. «Добрый день!» — девушка за стойкой регистрации, идеально причесанная, идеально накрашенная, идеально вымуштрованная, изобразила профессиональную улыбку, хотя в глазах ее мелькнула тень паники. «Чем могу помочь?» «Полный комплекс процедур», — сказал я, — «на шестерых. Массаж, спа, термальные ванны, все, что у вас есть. И бронь парикмахера». «На шестерых?» Девушка окинула взглядом нашу живописную компанию. «Сейчас проверю наличие свободных мастеров». «Александр Васильков», — добавил я. «У вас должен быть мой профиль в системе». Глаза девушки расширились. Пальцы забегали по голографической клавиатуре. «О, господин Васильков, конечно. Сейчас все организуем. Простите, я не сразу...» Она залопотала извинения, одновременно вызывая подмогу. Через минуту нас окружила целая армия сотрудников. Нас разделили, развели по кабинетам, и тут началось. Папа сопротивлялся первые 15 минут. Он категорически отказывался раздеваться, рычал на массажиста, подозрительно косился на ароматические масла и требовал объяснить, что за дрянь ему собираются намазать на спину. «Виктор Анатольевич», — голос Асклепии доносился откуда-то из-за ширмы, «масло лаванды обладает расслабляющим эффектом. Оно снимет мышечное напряжение. Я не напряжен. Ваши показатели говорят об обратном». «Какие еще показатели?» «Я сканирую вашу биометрию в реальном времени. Уровень кортизола повышен на 43%. Мышечные спазмы в области поясницы и плеч. Давление 140 на 90». Папа замолчал. Массажист, худощавый мужчина с профессионально невозмутимым лицом, терпеливо ждал. «Ладно», — буркнул сержант. «Но если эта штука будет вонять, я сваливаю». Спустя 40 минут папа лежал на массажном столе с блаженным выражением лица и тихонько мурлыкал что-то себе под нос. Массажист творил чудеса. Разминал забитые мышцы, разгонял застоявшуюся кровь, возвращал к жизни тело, измученное годами службы в штрафбате. Асклепия стояла рядом и удовлетворенно кивала. «Ваше давление нормализуется, Виктор Анатольевич. Кортизол снижается, так и должно быть». «Угу». Папа даже не открыл глаз. «Асклепия?» «Да». «Можно еще полчаса?» «Разумеется». Кроха вообще стал главной достопримечательностью Эдема. Проблемы начались с массажного стола. Он просто не выдержал веса великана. С жалобным треском подломились ножки, и Кроха рухнул на пол, вместе с обломками мебели, растерянно хлопая глазами. «Ой!» — извинился он. «Вызвали менеджера». Менеджер побледнел, посмотрел на Кроху, на обломки, на меня. И пробормотал что-то о форс-мажоре и страховке. Принесли запасной стол. Усиленный, обычно использовавшийся для физиотерапии профессиональных спортсменов. Кроха улегся на него с опаской, но стол выдержал. «Хорошо», — одобрил великан. Массажистам пришлось работать вдвоем. Мышечная масса Крохи превосходила все, с чем они сталкивались раньше. Два профессионала разминали его спину, как пекари месят тесто, и оба к концу сеанса выглядели так, словно сами прошли интенсивную тренировку. «Еще?» с надеждой спросил Кроха, когда они закончили. «Нет», — выдохнул один из массажистов, вытирая пот со лба. «Достаточно. Вам достаточно». «Жалко», — — расстроился великан. Мэри подошла к спа-процедурам с тем же выражением лица, с каким выходила на боевые задания. Собранная, сосредоточенная, готовая к любым неожиданностям. «Расслабьтесь», — попросила ее мастер, миниатюрная женщина с мягким голосом. Мэри посмотрела на нее долгим взглядом. «Нет. Но процедура предполагает, делайте так». Мастер вздохнула, но спорить не стала. В следующий час она работала над лицом и руками Мэри, которая все это время лежала с открытыми глазами, отслеживая каждое движение. Однако к концу сеанса произошло чудо. Мэри тоже почти расслабилась. Почти. Во всяком случае, ее обычно нахмуренные брови разгладились на несколько миллиметров. «Благодарю», — коротко сказала она, когда процедура завершилась. От Мэри это была высшая похвала. Капеллан воспринял спа-салон как еще одно испытание веры. «Господь создал наши тела», — философствовал он, пока мастер наносил ему на лицо какую-то зеленую субстанцию. «И заботиться о них наш долг. Не знаете ли, что тела ваши — суть храм живущего в вас Святого Духа?» Первое послание Коринфянам, глава 6. «Очень познавательно», — пробормотал мастер. «Поэтому спа-процедуры можно рассматривать как форму служения. Мы ухаживаем за храмом, в котором обитает Дух. Конечно. Хотя, признаюсь, раньше я считал подобные заведения проявлением греховной роскоши. Но теперь понимаю, все зависит от намерения. Если мы приходим сюда из тщеславия, это грех. Если из заботы о здоровье, это добродетель». Мастер уже просто кивал, не вслушиваясь в слова. Капеллан не замечал этого и продолжал богословский анализ спа-индустрии, пока его лицо обрабатывали какими-то чудодейственными сыворотками. Толик, единственный, кто чувствовал себя в Эдеме как рыба в воде, ибо подобные салоны мы с ним в свое время, так сказать, посещали частенько. «А, старый добрый массаж горячими камнями!» — воскликнул он, увидев меню процедур. — Обожаю. И вот эту штуку с водорослями тоже берем. И обертывание шоколадом. Давно себе не позволял. — Вы бывали у нас раньше? — уточнила девушка-консультант. — Не у вас, но в подобных местах регулярно. В прошлой жизни, — он подмигнул, — до того, как я попал в, скажем так, государственную программу трудоустройства. Девушка не поняла намека, но профессионально улыбнулась. Следующие 2 часа Толик наслаждался каждой секундой. Его массировали, обертывали, парили, и он комментировал каждую процедуру с видом знатока. «Неплохо. Но в Олимпе масло было лучше. Там используют экстракт местных цветов, очень специфический аромат». Персонал слушал вполуха и старался угодить. Клиент явно знал, чего хочет. Я прошел стандартную программу. Массаж, термальные ванны, маска для лица и укладка волос. К концу чувствовал себя заново рожденным. Синяки под глазами никуда не делись, но кожа обрела здоровый цвет, мышцы перестали ныть, а в голове прояснилось. «Александр Иванович», — Ипполит связался со мной через идентификационный браслет. «Такси до магазина «Галактика стиля» заказано. Прибудет через 15 минут». «Хорошо, Ипполит, спасибо». «Галактика стиля» — один из самых дорогих бутиков Москва-Сити, занимающий 3 этажа в торговом комплексе «Центральный». Здесь одевались политики, звезды и представители старых аристократических фамилий. Ценники начинались там, где у нормальных магазинов заканчивались. Наша честная компания, посвежевшая после спа, но все еще выглядящая несколько специфично, вошла в сияющий холл бутика. Продавцы-консультанты, безупречные молодые люди в дизайнерских костюмах, окинули нас настороженными взглядами. «Добрый вечер», — произнес я. «Нам нужен полный гардероб для всех присутствующих. Повседневная одежда, вечерние комплекты, аксессуары. Без ограничений по бюджету». Слова «без ограничений по бюджету» произвели магический эффект. Настороженность мгновенно сменилась профессиональным энтузиазмом. «Конечно, господа, прошу за мной». Следующие 2 часа превратились в, сложно подобрать слово, цирк, комедию, либо антропологический эксперимент. Начнем с того, что кроха не влезал ни в один стандартный размер. Консультанты метались по этажам в поисках одежды категории «экстра-экстра большой», а великан терпеливо стоял посреди примерочной, обмотанной измерительной лентой, как мумия. «Обхват бицепса 83 сантиметра», — диктовала консультантка, округлив глаза. «Грудь 198». «Хорошо?» — с надеждой спросил кроха. «Очень впечатляюще», — выдавила она. Мэри отвергла первые 7 предложенных комплектов одним словом «нет». Консультант начал нервничать. Потом она увидела черный костюм, строгий, минималистичный, с идеальным кроем, который позволял свободно двигаться и при этом скрывал кобуру под мышкой. Это... О, прекрасный выбор. Это модель из коллекции «Сколько?» Простите, цена... 12 тысяч. Мэри посмотрела на меня. Я кивнул. Она кивнула в ответ и исчезла в примерочной. Капеллан выбирал одежду с теми же мучительными размышлениями, с какими, вероятно, толковал священное писание. Каждую вещь он осматривал, ощупывал, примерял. Потом смотрел на свое отражение в зеркале и тихо советовался с кем-то невидимым. Полагаю, просил Божьего одобрения. «Этот цвет символизирует смирение», — бормотал он, разглядывая серый джемпер. «Но не слишком ли он тщеславен для человека моего положения?» Продавец не знал, что ответить. В итоге капеллан остановился на скромном, но качественном гардеробе. Неброские цвета, классические фасоны, ничего вызывающего. Он выглядел в этом, как преуспевающий священник на выходном, что, в общем-то, было недалеко от истины. Толик, как и в спа-салоне, чувствовал себя в своей стихии. Он перемерил, кажется, половину ассортимента магазина, комментируя каждую вещь. «Неплохой крой, но лацканы узковаты. А вот этот пиджак, да, определенно. И рубашку ту синюю, с серебристой нитью. И галстук. Нет, не этот, вон тот, с геометрическим узором». Консультанты бегали за ним, как свита за императором. «И папа. О, папа». Сержант Ручков, войдя в магазин, первым делом заявил, что ему ничего не нужно, что у него есть вся необходимая одежда, и что он категорически отказывается мерить эти тряпки для мажоров. Асклепия молча стояла рядом. «Виктор Анатольевич», — произнесла она после его тирады, — «вам необходима одежда для различных социальных ситуаций. Ваш текущий гардероб не соответствует требованиям». «Моему кителю 20 лет, он прекрасно соответствует». «Вашему гардеробу требуется обновление». «Ася, это не обсуждается». Полчаса спустя папа стоял перед зеркалом в красных шароварах. Не просто красных, алых, широких, с золотистой вышивкой по краю. В сочетании с черной рубашкой и жилеткой он выглядел как... «Цыганский барон», — не выдержал Толик. «Сержант, вы похожи на Будулая». «На кого?» — скривился Рычков. «Или на пирата», — добавил я, пытаясь не рассмеяться. «Элегантно», — одобрил Кроха. Папа покраснел почти в тон своим шароваром. «Это... Асклепия сказала, что это стильно», — пробормотал он. «Виктор Анатольевич, этот цвет подчеркивает вашу природную харизму», — невозмутимо подтвердил андроид. «И создает визуальный контраст, привлекающий внимание». «И еще какой контраст», — хихикнул Толик. «Рядовой Жгутиков», — рявкнул папа. «Виноват старший сержант, не сдержался». Но глаза Толика смеялись, и даже Мэри, мрачная, неулыбчивая Мэри, отвернулась, чтобы скрыть подергивание губ. «Виктор Анатольевич», — Асклепия шагнула ближе и поправила ему воротник, — «вы выглядите очень выразительно. Эта одежда отражает вашу индивидуальность». «Правда». Папа посмотрел на нее с надеждой. «Разумеется, я не умею лгать». Она не умела лгать. Она искренне считала, что папа в этих шароварах выглядит прекрасно. И папа, глядя на нее, смягчился. «Ладно», — буркнул он, поворачиваясь к зеркалу. «Может, и ничего». «Определенно», — подтвердил я с каменным лицом, цитируя классику. «Общество, где нет цветовой дифференциации штанов, не имеет цели». Папа метнул на меня убийственный взгляд, но промолчал, видимо, не сообразив, подтруниваю я или одобряю его выбор. К 7 вечера мы закончили. Шестеро штрафников, бывших штрафников, скоро официально бывших, стояли в холле галактики стиля, одетые с иголочки. «Ну что, народ?» — я оглядел свою команду. «Выглядите как люди». «Это факт», — кивнул Толик. Мы вышли из магазина на площадь перед торговым центром, где моих друзей ждали такси. Вечернее солнце золотило шпили небоскребов, воздух был свеж и прохладен, а где-то вдалеке гудел непрекращающийся поток аэротрафика. «Привели себя в порядок», — я повернулся к друзьям. «Ладно, летите домой, отдыхайте. Завтра у нас много дел». «А ты?» — спросил Толик с ухмылкой. «А я на свидание. Вернее, на интервью», — поправил я сам себя. «Конечно, конечно». Я показал ему средний палец, жест, который сейчас считался проявлением теплых дружеских чувств, и достал телефон. Несколько касаний экрана. Код-сигнал ушел в систему автопилота. Минуту спустя над площадью завис мой красный аэрокабриолет, изящная хищная машина с откидным верхом и хромированными деталями, которая стоила больше, чем годовой бюджет небольшого города. Кабриолет плавно опустился передо мной, дверца скользнула вверх. «Удачи, мажорчик!» — хмыкнул папа. «Не забудь про защиту, я не про телохранителей». Я рассмеялся, сел за руль и поднял машину в вечернее небо, по привычке отключив автопилот и направляя ее в сторону ресторана «Седьмое небо». Впереди был вечер, который обещал стать незабываемым. И я даже не представлял, насколько незабываемым.